«Итак, — прервал тишину молодой чародей, — Капитул не знает, что предпринять в отношении инициатив и планов наших государей, и совершенно напрасно мучается. Эти планы следует просто проигнорировать». «Как-как?» Артаут Теранова замер с кубком в левой и графином в правой руке. «Уж не ослышался ли я? Бездействовать? Позволить? Мы и без того уже позволили», — прервал Вильефорц. «Ведь никто у нас разрешения не просил. И не попросит. Повторяюсь, следует сделать вид, будто мы ни о чем не догадываемся. Это единственно разумное поведение. То, что они надумали, грозит войной, к тому же крупномасштабной. То, что они надумали, стало нам известно благодаря секретной и неполной информации, исходящей из секретного, весьма сомнительного источника, сомнительного до такой степени, что упорно напрашивается слово «дезинформация». А если даже это и правда, то их замыслы пока еще пребывают в фазе планирования и долго в этой стадии останутся. А когда выйдут за пределы, ну что ж, тогда мы подстроимся к ситуации. «Ты хотел сказать, — поморщился Тиранова, — что запляшем так, как они нам заиграют?» «Да, Артаут», — Вильгефорц взглянул на него, и глаза у него блеснули. «Ты запляшешь так, как они тебе заиграют, либо покинешь танцевальный зал, потому что подиум для оркестра слишком высок, чтобы ты мог на него забраться и велеть музыкантам играть другую музыку. Пойми же, наконец, если ты считаешь, что существует другое решение, то ошибаешься. Путаешь небо со звездами, отраженными ночью в поверхности пруда». «Капитул сделает то, что он прикажет, скрывая приказ под видимостью совета», — подумала Тисаи де Врие. «Все мы пешки на его шахматной доске. Он пошел в гору, вырос, затмил нас своим блеском, подчинил себе. Мы пешки в его игре, в игре, правил которой не знаем». Левый манжет опять лег иначе, чем правый. Чародейка тщательно расправила его. «Планы королей уже находятся на стадии реализации», — проговорила она медленно. «В Каэдвене и Айдире начаты операции против скоэтайлей. Льется кровь эльфской молодежи. Дело доходит до погромов и преследований нелюдей. Говорят о нападении на свободных эльфов вдоль Блатанни и Синих горах. Это массовое убийство». «Так нам что, передать Гедемгейду и Энит Финдабаир, что ты рекомендуешь сидеть сложа ручки? Прикидываться, будто мы ничего не видим?» Вильгефорц повернулся к ней. «Сейчас ты сменишь тактику», — подумала Тисая. «Ты, игрок, на слух уловил, какие кости катятся по столу. Сменишь тактику, ударишь в другую сторону». Вильгефорц не спускал с нее глаз. «Ты права», — коротко сказал он. «Ты права, Тисая. Война с Нильфгардом одно, но за истреблением нелюдей нельзя наблюдать в бездействии. Предлагаю большой сбор, всеобщий сбор всех до метров третьей степени, а также и тех, кто после Соддена заседает в королевских советах. На большом сборе обратимся к их рассудку и распорядимся унять монархов». «Такой проект я одобряю», — сказал Теранова. «На большом сборе напомним королям, по отношению к кому в первую очередь они обязаны быть лояльными. Учтите, что у королей сейчас в советниках даже некоторые члены нашего капитула. Королям служат Кардуин, Филиппа Эйльхард, Феркарт, Радклифф, Йеннифер». Услышав последнее имя, Вильгефорц вздрогнул. Внутренне, разумеется. Но Тисая де Врие была архимагистром. Тисая уловила мысль, импульс, перепрыгнувший с магической аппаратуры к двум лежащим на столе книгам. Обе книги были невидимы, укрыты магией. Чародейка сконцентрировалась и пробила заслон. «Айн Итлин Спет, пророчество, Итлин Аегли Аэб, Аевенен, эльфской проницательницы. Предсказание конца цивилизации, пророчество гибели и возвращение варварства, коим предстоит прийти одновременно с массами льда, двигающимися с границ вечной мерзлоты. А другая книга, очень старая, потрепанная, «Айн Хэн и Хайер. Старшая кровь. Кровь эльфов?» «Твое мнение, Тисса?» «Поддерживаю». Чародейка поправила перстень, который повернулся на пальце не в ту сторону. «Поддерживаю предложение Вильгефорца. Нужен большой сбор и как можно скорее». «Металл, камень, хрусталь», — подумала она. «Ищешь Йеннифер? Зачем? И что общего у Йеннифер с пророчеством Итлины и со старшей кровью эльфов? Что ты задумал, Вильгефорц?» «Простите», — телепатически сказала Лидия ван Бредеворт, беззвучно входя. «Простите», — встал чародей, — «но это срочно. Я со вчерашнего дня ждал письма. Это отнимет не больше минуты».